Глава 105. Исследование городка Шима. «Я видел те места только издалека», – покачал головой Чиян. Он не видел тех мест вблизи, поэтому он не стал что-либо придумывать. Юйджин посмотрел на Гуюй и низким голосом сказал: «Гуюй, найди кого-нибудь, кто был в этом городке, и мы сразу же отправимся туда, чтобы посмотреть на те места. А если все так, как ты и говорила, то мы будем туда переезжать. А ты будешь повышена до официального члена команды». «Да, мастер Юэ». Гуюй одарила его своей милой улыбкой. Ведь стать официальным членом команды с помощью своего труда и способностей — это было равносильно получению признания со стороны Юйджуна. Добившись такого статуса, Гуюй почувствовала, что она наконец вошла в ближайший круг этой мощной группы Юйджуна. Тем же вечером Юэ сидел в пассажирском кресле большого Хаммера. Пока Гуюй была за рулем и сосредоточенно вела автомобиль к городку Шима. Вождение само по себе не было сложным занятием. Хлопот больше доставляло изучение правил дорожного движения. Гуюй прикладывала много усилий для своего развития, поэтому находила немного времени для постепенного обучения управлению автомобилем. «Она действительно прекрасна», – думал Юэ, наблюдая за сконцентрированной Гуюй. У нее были длинные черные волосы, не спадающие ниже плеч, словно водопад. Кожа выглядела мягкой и белоснежной, словно молоко. И казалось, если ее ущипнуть, то выделится немного сока. Лицо, словно вырезанное из белого нефрита, было нежным и изысканным. И несло в себе следы юной и ласковой ауры. Все это в сочетании с ее хорошо развитой фигурой создавало ее очарование, которое могло толкнуть мужчину на преступление. А ее сосредоточенное состояние добавляло еще очки к ее шарму. Хоть она и была всегда рядом с ним, но Лувэнь постоянно следила за ней, словно тигрица за добычей. Поэтому Юэ так и не попробовал этой нежной лолиты. Он мог только смотреть на нее или обнимать. Тем не менее, уже это доставляло ему большую радость. На самом деле, прежде, в прошлом мире, Гуюй жила жизнью принцессы. Она не только выросла безумно красивой, но и ее отец был влиятельным человеком, мэром города Лэйцзян. Поэтому она могла получить все, что бы ни пожелала. Если бы не настал конец света, то такой обычный человек, как Юйджун, не был бы удостоен даже одного взгляда с ее стороны. И они, словно две параллельных линии, никогда бы не встретились. Чем больше Юйджун наблюдал за ней, тем прекраснее она казалась. Полюбовавшись ею еще какое-то время, он с усилием перевел свой взгляд на дорогу и окружающий ландшафт. Если он продолжит смотреть на нее, то он может и не сдержаться и напасть на нее. Слишком уж она была милой. На дороге все было тихо. Их окружала спокойная ночь Зет-мира. Для Юэ ночная темнота не доставляла неудобства, так как у него было ночное зрение. Гуюй вскоре доехала до очередного перекрестка и остановилась, после чего повернула голову в сторону Юэ и негромко сказала: «Город Шима находится отсюда, в 2 километрах. Мы продолжим путь на машине?» «Нет. Глуши автомобиль», – ответил Юэ, оглядываясь вокруг. Звук работающего двигателя привлекает зомби и мутировавших зверей, поэтому они будут быстро атакованы, как только доедут до населенных мест. Для Юэ будет сложно использовать свои способности во всю силу, находясь в салоне машины. Гуюй кивнула и припарковала машину на обочине дороги, ведущей в город Шима. Из машины вышли Юйджун со скелетом, Гуюй и еще один мужчина. Выживший житель городка Шима, которого нашла Гуюй. Как только они немного отошли от машины, из перелеска в их сторону вылетела, словно молния, темная фигура. Юэ хладнокровно достал меч Тандао, сделав шаг навстречу, и одним взмахом меча разделил фигуру напополам. Юэ посмотрел на останки. Эта шустрая фигура оказалась крысой, только размером она была с взрослую кошку. Пока он ее рассматривал, из леса выпрыгнула еще одна фигура. Она была побольше и двигалась намного быстрее, и нацелилась она на останки мутировавшей крысы. Юэ поморщился и пнул эту фигуру, отбросив ее на несколько метров. Как она замерла, Юэ увидел волосы, небольшое тело, лицо с выразительными чертами и глаза, которые сверкали ненавистью. Это был ребенок, и в руках он держал кинжал. Бросив на Юэ яростный взгляд, ребенок оттолкнулся от земли и бросился к нему, словно пуля, выставив перед собой свой кинжал. «Что за сумасшедшая скорость?» удивился Юэ, глядя на безумную скорость прыгающего ребенка. Его скорость действительно была удивительной. На взгляд Юэ Джуна, ребенок в этом компоненте не уступает скоростному зомби S1. Только Юэ уже давно превысил такую скорость. Даже не прибегая к теневому шагу, он спокойно сделал неуловимый шаг в сторону, избегая удара этого темноволосого ребенка. И в следующий миг он хлопнул по спине ребенка, сбивая его на землю. И своей прокачанной силой энхансера прижал этого Маугли к земле. Прижатый к земле и находясь под давлением ребенок, все равно весь извивался, пытаясь ударить кинжалом хотя бы в ногу схватившего его человека. Увидев такие безжалостные действия ребенка, Юэ нахмурился и, продолжая придавливать его к земле, резко схватил его руки, чем наконец-то утихомирил его. Го Юй быстро принесла веревку из машины и помогла Юэ Джуну связать этого дикого ребенка. За весь бой он не проронил ни слова. Даже будучи придавленным, он не издал ни звука. Связав, Юэ перевернул его и посмотрел на ребенка. В ответ на него уставился взгляд, полный гнева и ненависти. «Не мой?» – пробормотал Юэ. Тут Юэ неожиданно почувствовал чье-то приближение. Он начал оглядываться и заметил группу из 8 человек, что торопились в их сторону. Если маленький ребенок был таким удивительным, то чего ждать от взрослых? Его сердце тревожно забилось. Он поторопил Го Юй и мужчину спрятаться в лесу, и сам побежал следом, прихватив ребенка. Вскоре все 8 человек подошли поближе. Юэ Джун их внимательно осмотрел. Все они были обычными людьми, немного отощавшими от недоедания. Их одежда была в лохмотьях. Единственное, что привлекало в них, так это странный блеск в глазах. «На этот раз мы сможем поймать несколько маленьких овечек и хорошо поесть», сказал один мужчина с какой-то безуминкой в глазах. «Что мы будем делать, если снова столкнемся с той мелкой и дикой овцой?» спросил другой, невысокий мужчина, облизнув свои пересохшие и потрескавшиеся губы. «Убить ее!» жестко сказал самый здоровый из них. «Эта овца остановила нас в прошлый раз, но в этот раз мы убьем ее на месте, иначе рано или поздно она убьет нас». «Хе-хе-хе, в этот раз, если мы получим несколько овечек, я хочу одну для развлечения!» Блудливым голосом сказал один из них. «Я не успел как следует наиграться с последней овцой, которую мы съели, а ведь она в прошлом была студенткой с большими творческими талантами». Юэ Джун, прятавшийся в кустах, услышав такой дикий разговор 8 мужчин, начал приходить в ярость. Много всяких жестокостей произошло после зомби-апокалипсиса. Но что бы такое? Подобные ужасные вещи выходят далеко за пределы любых психологических рамок.